Дорогие братья и сестры, слава Богу, что мы принадлежим этой церкви, или мы часть церкви Иисуса Христа. Она славная, она прекрасная. Здесь на земле пример для всех, и в вечности она будет во славе Господа. И мы здесь все учимся, как мы слышали, что нам нужно учиться. Всем нужно учиться. И если где-то не получилось высшее образование получить, то нужно получить вышнее образование, друзья. Это обязательно для всех нас. И это вот вышнее образование, оно нас учит истинам жизни. И одна из истин, друзья, очень важная истина, это наше взаимоотношение. Отношения между людьми. Друзья дорогие, человек определяется по отношению к другим людям. Он может чем-то блеснуть своей силой, своим богатством, своим разумом может блеснуть. Но если он не любит ближних или неправильно относится к ближним, его будут определять именно поэтому, друзья. Потому как он относится к своим ближним, людям, которые находятся вокруг него. Поэтому, дорогие друзья, Слово Божие обращено, можно сказать, вся Библия обращена на то, как мы относимся к Богу и относимся к людям, и как должны относиться. И почему? Сам Господь, Он подает нам пример. Он относился к Отцу Своему с глубоким благоговением. За это Отец Его слышал, Он был услышан за свое благоговение. Вот такое отношение было у Иисуса Христа с Отцом Своим. Итак, если посмотреть, друзья, вообще по всем взаимоотношениям, которые вот вокруг нас, вот можно сказать, мы соприкасаемся друг с другом во всех отношениях, и Иисус Христос для нас пример. Будем помнить, что вокруг нас такие же люди, как и мы, такие же братья и сестры, такие же создания, созданные по образу и подобию Божьему. И у нас большая нужда, друзья, Иисус, научи меня правильно относиться к братьям, сестрам, к людям, окружающим меня. Чего ты хочешь? Я этого хочу. Я очень сильно этого хочу. Не для того, чтобы меня здесь уважали, а для того, чтобы исполнить свое назначение на земле. Мы везде соприкасаемся с людьми, друзья. У нас вся жизнь построена на взаимоотношениях, поэтому нам нужно учиться и учиться. У нас сегодня мало времени, что вот на этом собрании много об этом поговорить, но я думаю, что в этом дне и дальше в процессе нашего общения мы будем еще обращаться к этой теме «Наше взаимоотношение с Богом и друг другом». Дорогие друзья, это настолько важно, что Иисус Христос, Он нуждался в этом. Чтобы правильно построить взаимоотношения с людьми здесь на земле и, в частности, с учениками, чтобы из множества учеников избрать тех, которые будут близко с Ним, приблизить их, научить их и послать их в мир, чтобы они были такими, как Он. Что сделал Иисус Христос, прежде чем избрать учеников? Он пошел на гору и молился. Потом призвал туда 12, которых Он для чего призвал? Чтобы с Ним были и чтобы послать их на проповедь, на служение. Дорогие друзья, мы не можем находиться в одиночестве. Одна из самых страшных пыток, когда человека помещают в камеру и лишают его общения с человеком. Люди сходят с ума. Неверующие. Верующие люди, они продолжают общаться с Богом. И нужно человеку общение, друзья. Один человек, которого так поместили в камеру, нужно общаться, нужно разговаривать. И он нашел в камере одного паука. И в камере была еще одна муха. Вы слышали, может, этот пример? И он кормил паука, чтобы паук не съел муху. Заботился и о пауке, и о мухе. И таким образом он заботился. Не может человек без заботы, друзья. Он заботился. А братья наши, которые попадали в такие условия, что они делали? Они проводили собрания. Каждый день проводили собрания. Готовились к проповеди. Хотя Библии там не было у них. Готовились к проповеди. Говорили проповедь. Молились. Пели. Опять проповедь говорили. Так проводили собрания. Так они разговаривали с братьями, сестрами, наставления им давали, разговаривали с Богом. Без общения невозможно. Друзья дорогие, мудрейший человек в мире, кто это? Соломон, да, о котором в Слове Божьем написано, что у него мудрость была очень велика. Но Господь ему дал эту мудрость. Почему дал? Первоначальная мудрость, которая, можно сказать, он проявил, какую? У него было вот столько мудрости, чтобы попросить у Бога мудрость. Это тоже мудрость, друзья. Мы молимся, кто просит мудрость, и Господь будет давать. У кого не достает мудрости, просите, и дана будет вам. И Господь даст мудрости. И смотрите, как Соломон просил мудрость. Для чего, друзья? Здесь тоже будет написано. Третья книга Царств. Мы читаем 3 глава, 7 стиха. «И ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб Твой среди народа Твоего, который избрал Ты народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. Друзья дорогие, у кого из нас но не достает мудрости, чтобы попросить мудрость. Я думаю, на это у всех у нас есть такая мудрость. В чем здесь секрет этой мудрости, друзья? Что при всем своем царском положении, при всем своем высшем образовании, которое имел Соломон к этому времени, он себя назвал отроком малым и неспособным, чтобы управлять народом. Управлять народом – это значит иметь правильные отношения к народу, с людьми, правильно вот, судить, правильно различать добро, зло. И это сложно, друзья. И когда мы имеем тоже взаимоотношения друг с другом, друзья, у нас такая проблема. Вот как мне вот в этом деле определиться? Или содействовать, или противостоять. Или похвалить, или обличить. Или посмеяться вместе, а может быть в этот момент заплакать. Радоваться или унывать. Вот, друзья, вот это все состоит наша жизнь из таких взаимоотношений. Вот сегодня я сам тоже впал в такое искушение. Готовлюсь к этой проповеди. Ну и слышу, что в соседней комнате нехорошее дело. Слышно, далеко слышно. Думаю, нельзя так оставить, надо остановить. Пошел, начал разговаривать. И вот, друзья, знаете, я почувствовал такую нужду. Господи, дай мудрости. Ну как поступить? Чтобы понял этот человек, что нельзя так поступать. В данном случае, друзья, мы вот все стоим на каком-то положении. Мы в церкви, братья и сестры. Есть пресвитер, паства. Есть родители, дети. Есть старцы, старицы. Есть младенцы. Вот мы, знаете, вот все какое-то положение занимаем. Есть учителя и ученики в церкви тоже. И нам нужно правильно относиться. Вот как диакон должен относиться к братьям и сестрам, как к нему должен относиться. Есть проповедник, как он должен проповедовать и как мы должны реагировать на проповедь. И вот всегда у нас какие-то взаимоотношения. И как нам научиться, друзья, воззвать к Богу и сказать, открыть перед Ним нашу нищету. Я не могу. У меня не получается. У меня снова сегодня не получилось. Хотел доброго, но получилось не так, как хотелось бы. Друзья, дорогие, нам нужна мудрость от Бога. И только от Него можем получить. Поэтому, друзья, действительно, это великая нужда. Конкретная нужда. Господи, научи меня правильно относиться к ближним. Друзья, из чего, вот знаете, состоит наше вот взаимоотношение? Или что Господь нам дал в помощь для того, чтобы нам правильно иметь взаимоотношения с людьми? Однажды, помните, когда Иисус Христос был с учениками, и в одном селении их не приняли. И Иисусу Христу стали советовать. Вот взаимоотношения. Люди неверующие, даже там верующие были, но не захотели Христа принять. Допустим, верующие. Им недорог Христос, они кощунствуют, как-то поступают. А мы со Христом. Иисус, надо их наказать. Строго. Огнем. А Иисус Христос говорит, не знаете, какого вы духа, не попали. Мы говорили о цели, да, цель со Христом на войну выйти, покорить, наказать, достигнуть цели. Не знаете, какого духа. Я вам даю, я дам вам духа, который будет вас, вами руководить. Без него вы не будете иметь успех. Не получится. Спланируете, подготовитесь во все оружие, ничего не получится. Духа Святого дам. Дух Святой – это дух любви, дух благодати. Где Дух Святой, там веяние тихого вот, ветра, да? Это Дух Святой. Дорогие друзья, кому не нужно это? Мы все способны обращаться друг с другом правильно. У нас все получается. Тогда нам не надо. Но не скажет ли нам Христос иногда в наших взаимоотношениях, не знаете, какого вы духа? Мы увидели, неправильно поступает брат. Мы, знаете, раскалились, воспылали и напали. Сейчас я докажу, не в цель, мимо цели. Не получилось, не спас, не помог, раздражил, оттолкнул от Господа, оставил такой тяжелый след в сердце. Дорогие друзья, у кого так не было? У меня так было, друзья. Поэтому думаю, Господи, помоги мне прислушиваться Духа Святого вот в таких взаимоотношениях, когда мы трудные, натянутые какие-то взаимоотношения. И мы иногда поступаем не по Духу, друзья, и не попадаем в цель. Еще, друзья, дорогие, нам нужно молиться о добрых, правильных взаимоотношениях, чтобы нам совершить дело Божие. Сотрудники. Есть такое тоже слово. Есть такие люди в церкви, сотрудники. Вместе делаем дело Божие. И, друзья дорогие, как нам получить успех в нашем служении? Прежде всего, искать успеха в деле Божьем. Строя наши взаимоотношения, искать успеха в деле Божьем. Это один из принципов, друзья. Я вот это сделаю, и вот эта сестра, она лучше будет Господу служить. Она поправится. Этот брат, я потерплю его. Я с ним, за него еще помолюсь. Я с ним так нежно поговорю. Или, может быть, ну так поговорю, чтобы он был служителем Божиим. Сохранить его в церкви для дела Божьего. Искать успеха в деле Божьем, в наших взаимоотношениях. Помните, однажды к Иисусу Христу подошли, ученики говорят: «Рави, ешь!» Он говорит: «У меня есть другая пища, которую вы не знаете». Какая пища? Дело, дело Божие. Вот этим был поглощен Иисус Христос. Но слава Богу, что его последователи тоже есть такие примерные для нас. Апостол Павел говорит так: «Ибо я, будучи свободен от всех, всем поработил себя, дабы больше приобрести». Вот для чего нам нужны, хорошие взаимоотношения. Больше приобрести. И вот он в Фессалоникийскую церковь, когда они прибыли, и там проповедовали. И как они проповедовали? Мы не пришли как апостолы, да? А были тихи среди вас. Мы просили, убеждали. Умоляли, убеждали поступать достойно Бога. Такая тактика, такие взаимоотношения. Но всегда мы такими должны быть. И вот апостол Павел берет перо и пишет письмо Галатам. Там он говорит уже по-другому. Там он говорит очень строго, очень веско. Говорит: почему вы оставили Иисуса, к закону вернулись? Кто вас с этого правильного пути вот сбил? И он говорит, приводит пример в этом послании, что однажды он увидел, как апостол Петр стал действовать в соблазн другим. Он смолодушествовал, апостол Петр. Тогда апостол Павел, он не стал умолять, упрашивать, а строго сказал: почему ты так поступаешь, Петр? Почему ты разделение делаешь? Почему ты лицеприятно поступаешь? Почему ты малодушествуешь? Дорогие друзья, это правильные взаимоотношения. Это правильные взаимоотношения. При водительстве Духа Святого это будет правильно. Принял Петр? Петр не ушел от Господа, он не оставил служение? Нет. Он принял. Он знал, Павел, как говорить. Кого упрашивать надо, кого умолять, а кому строго сказать надо. И, может быть, кого-то на наказание поставить в церкви. Потому что это тоже правильные взаимоотношения. Что когда где-то нужно отстоять истину, то там нужно уже действовать очень твердо. Это тоже будет правильное отношение. Еще на что, друзья, обратите внимание. В наших взаимоотношениях не угождать людям, но Богу. У меня очень хорошая подружка, скажет сестра. Очень хорошая подружка. Я ее очень люблю. Но почему твоя подружка поступает не по-христиански? Как ты на это смотришь? Посмотри. Но она же мирская. Посмотри ее поступки. Знаете, я ее очень люблю, это моя подружка. Ей сказать не могу. Хотите, говорите вы. Малодушие. Понимаете, друзья? Это неправильное отношение. Правильное отношение, когда я молюсь за друга своего, за брата, сестру, и прошу Господи, дай мне силы помочь этому брату, этой сестре. И потом это трудно бывает, прошу, жду от Господа вот того, знаете, когда Господь начнет действовать, и я пойду и скажу: давай помолимся с тобой, у меня к тебе есть серьезный разговор. Во-первых, я тебя очень люблю. Во-вторых, я хочу, чтобы ты была лучше, или ты был лучше, поэтому тебе скажу. Дорогие друзья, это правильные взаимоотношения. Это Господь нас учит этому. Еще, дорогие друзья, чтобы достигнуть правильных взаимоотношений, нам нужно какую позицию иметь? Позиция служить. У нас не будет хороших взаимоотношений, друзья. Если мы будем в позиции служить и мне, служить. Быть готовым служить и сегодня, и завтра, и послезавтра служить. В одной комнате жили два брата. Один брат вставал, бросал, что как попало там, постель свою, вещи одну там, другую там, и уходил. А другой брат вставал, аккуратно заправлял свою постель, аккуратно складывал свои вещи, и он резко отличался от своего брата. Но как-то Господь посетил его, и он решил начать действовать, помогать своему брату, правильные взаимоотношения, чтобы были у него. Он начал убирать его постель, приводить в порядок, вещи его сложить, все. Некоторые говорят, так и на голову сядет. И он продолжал это долго. Но наступило время, когда и тот брат созрел, поблагодарил и начал тоже поступать правильно, друзья. Это в жизни мы встречаем, друзья. Сколько терпения нужно на это, сколько любви. И знаете, друзья, это все у Господа есть для нас. Друзья дорогие, я только немного еще напомню. Вот практический совет такой, как Господь дает. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Золотое правило. Да, друзья? Поступай с другим так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. И еще, друзья, подавать добрый пример и никого не соблазнять. Это целая тема, друзья, я только коснусь ее. Братья и сестры, мы можем подавать плохой пример друг другу. Это тоже взаимоотношения. Подакивать на плохое, соглашаться с плохим и явно нарушать заповеди Божьи вместе со своим другом. Можно просто толкать на грех друга своего. И причем, которого мы любим, толкать на грех. Нравится мне сестра, да? Нравится сестра. И что дальше? Надо, чтобы я тоже ей нравился. Надо с ней пообщаться. Надо ее сердце расположить, чтобы она тоже так ко мне относилась, как я. И вот я начинаю действовать. Цветочки, шоколадки и все прочее, вход идет. И чтобы достигнуть своей цели, друзья. А с другой стороны, знаете, тоже какое-то соответствующее поведение, соответствующее какое-то, значит, и одежда, и все привлечь к себе, друзья. И таким образом взаимоотношения строятся. Начинается дружба между братом и сестрой. Это тоже взаимоотношения, друзья. Это тоже наше общение. Говорят, надо общаться. Как без общения? Общаться ночью по телефону, смс-ки и прочее. И некогда и читать, некогда поговорить в семье с мамой, с папой, с братьями, с сестрами. У меня большое дело, я общаюсь с другом своим. Друзья дорогие, чем заканчивается вот такая дружба, друзья, такое общение? Мы подаем соблазн друг другу. Мы мешаем друг другу духовно возрастать, служить Богу. Вместо того, чтобы молиться друг за друга, я подножку ставлю своими смс-ками, своими звонками, друзья. И этим самым я становлюсь, знаете, противником дела Божия. Я где-то создаю такой большой соблазн. А написано, если кто соблазнит одного из малых сих, что будет? То лучше бы тому человеку, если бы мельничный жернов на шею повесили, бросили в глубину. Вот. Это относится и к сестрам, и к братьям, друзья. Соблазнять друг друга – это большой грех, друзья. Будем строить правильные отношения и между братьями, и сестрами. Это отдельная, это целая тема, но, друзья, она очень важная. Еще, друзья, на что хотел обратить внимание – это быть готовым принимать замечания и обличения. Быть доступным. Быть, как говорится, прозрачным. Вот Христос, Он все открывал свое сердце. Апостол Павел говорит, что мы представляем себя совести всех. Не прятать, друзья, какие-то свои недостатки, ну, как скрывать какие-то свои недостатки, не признаваться, оправдываться, друзья. Сказали, покайся. Попроси прощения. Задали вопрос, ответь на вопрос. И этим самым представить себя совести всех. Иногда, знаете, друзья, говорят, не твое дело, не лезь в душу. когда конкретные вопросы, вполне нормальные, задают вопросы. Это о чем говорит? Я не хочу иметь хорошие взаимоотношения. Или у меня что-то ненормально. И неправильно поступаю. Друзья, дорогие, можно продолжить этот список вот моментов в наших взаимоотношениях. Но хочу суммировать, друзья. Пусть это будет нам просто таким вот напоминанием, что мы все нуждаемся в исправлении наших взаимоотношений. И как исправить? Просить Господа, чтобы Он дал мудрости. Просить водительства и быть послушным Духу Святому, друзья, вот в наших взаимоотношениях. И помнить, что основа правильных взаимоотношений – это любовь к Богу и к людям. Пусть Господь поможет. У нас целая сфера еще таких взаимоотношений с правителями, с теми людьми, которые поставлены наблюдать за порядком, работодатели, наши начальники, учителя и люди мирские, с которыми встречаемся. Это очень большая сфера, друзья. Но это та же сфера, друзья, та же тема. Правильно строить взаимоотношения со своими сотрудниками, соработниками. Друзья, пусть Господь поможет. Это очень важная часть нашей христианской жизни. Это определяет нас как христиан, друзья. Мы или слабые, или сильные. Мы, знаете, действительно христиане, или мы просто только вид один, друзья. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы нуждаться в этом, просить у Господа помощи, и Он даст, друзья, даст. И цель пусть у нас будет, это хорошая цель, друзья, хорошая цель. Господи, помоги мне иметь правильное взаимоотношение с моими братьями и сестрами, и вообще с людьми. Да благословит нас Господь вместе помолиться. Мы сегодня слышали о том, что нам нужно иметь успех и в делах, и в учебе, и в взаимоотношениях. Попросим, чтобы Господь нам в этом помог. Аминь.